Серия шестая. Ричард. «Ты с ума сошел?» Таисия впервые позволила себе такой тон и тут же осеклась. «Простите, Ваше Величество, но это немыслимо. Я не могу сдержать эмоций». Она буквально наворачивала круги по тронному залу, где кроме меня и нее никого не было. «Позволь узнать, чем вызвано твое негодование?» — спросил я. Трон, на котором я сидел, казался холодным и неуютным, но приходилось привыкать. Скоро это станет моим полноправным местом. «Народ тебя возненавидит. Дать кочевым столько воли... Они же как кость в горле всем жителям королевства». Я скучающе подложил руку под челюсть, желая выслушать еще более весомые причины. «Таис», — наконец заговорил я, понимая, что кроме огня и карих глаз невесты никаких аргументов больше не последует. «А тебя никогда не смущало, что все гонения на кочевых начались исключительно при правлении моего отца? Ни при одном из моих прадедов этот народ не подвергался подобным притеснениям. Быть может, причина лишь в том, что мой отец поддался суевериям и ошибся?» «Не бывает дыма без огня», — Таис вновь сверкнула глазами и, наконец, остановилась. «Ты просто не знаешь причин». Она опять опустила весь официоз, с которым мы обычно общались, и вновь перешла на «ты», совсем как в детстве, когда я рос с ней едва ли не бок о бок. «А ты знаешь? Так поделись, дорогая невеста», — предложил я. Она замялась, будто сболтнула лишнее, но в следующий миг все же заговорила. «Мне рассказывала мать. В тот день, когда с тобой произошел тот несчастный случай, помнишь?» «Я вообще не помню толком о той охоте», — скупо ответил я. Умолчал только о сожалениях о последнем единороге, а ведь жалко было до сих пор. «Так знай, тебя тогда прокляла одна из кочевых. В те времена моя мать еще не была королевским лекарем, и мы одиноко жили в провинции, куда твой отец и ты выехали на охоту, но...» Таисия взяла паузу. «Когда с тобой случился несчастный случай, ее вызывали в лагерь Его Величества, чтобы она помогла, и король рассказал, что случилось. По пути следования из столицы он встретил кибитку с кочевницей и шутки ради пригласил ее погадать, а та прокляла его и тебя». Я скептически сощурился. «Вот так взяла и прокляла? На ровном месте?» «Да нет же!» — взмахнула руками Таис. «Нагадала, что если на охоте убьют единорога, то король потеряет самое дорогое, что у него есть — тебя. Что это, если не проклятие? Ведь уже вечером ты был на грани между жизнью и смертью». Я тяжело вздохнул, прикидывая варианты. «Но я же все еще жив», — скептично ответил невесте. «Значит, нет никакого проклятия». «Потому что моя мать тебя спасла», — уверенно заявила Таис. Я же в голове выстраивал другую теорию. Может, и права была кочевая гадалка, предсказав отцу возможную потерю в тот день. Послушай он ее, развернись с охоты обратно в столицу, не было бы тем вечером никакого несчастного случая. «Мне другое любопытно», — произнес я. «Почему эту историю я впервые слышу от тебя? Отец никогда мне не рассказывал ни о чем подобном». Таис вспыхнула, будто я ее в чем-то обвинил. «Не веришь мне? Спроси у советника Гровера. 18 лет назад он был на охоте вместе с королем и все видел». «Ты удивительно много знаешь», — заметил я, отмечая про себя, что осведомленность невесты в подобных вещах мне не нравится. «Мать передала мне много знаний», — Таис гордо вздернула голову вверх. «И не только знаний. Дар лекаря тоже со мной, и я вижу больше, чем тебе может показаться». В ее голосе послышались странные, звенящие, угрожающие нотки. Мой взгляд сузился до узкой щели и смерил невесту сверху донизу. Я мог простить ей этот тон, все же мы будущие муж и жена и знаем друг друга много лет, но угрозы? Или мне показалось? «И что же ты видишь?» — вкрадчиво поинтересовался я. «Это все из-за той девчонки», — не скрывая ненависти, выдала Таис и сделала шаг ко мне. Ты изменился с тех пор, как она появилась в замке, будто она тебя околдовала». Еще один шаг, и девушка опустилась на колени перед троном так, что наши лица оказались почти на одном уровне, и я стал ощущать дыхание невесты на своем лице, на своих губах. От Таис пахло ладаном, заморскими духами и чем-то приторно-сладковатым. Я не знал такого запаха, но отчего-то он раздражал обоняние. «Ричард», — прошептала она, кладя свою ладонь на мою грудь, — «мне кажется, я тебя теряю. Будто эта кочевая вытесняет меня, забирает тебя, будто она уже здесь, в твоем сердце». Пальцы Таис едва уловимо сжались на моей груди, будто когти хищной птицы над добычей, и в груди заныло, а вместе с этим мне обожгло бедро дикой болью, едва не вскрикнул, но сдержался. «Таис, чего ты добиваешься?» Я резко отстранил от себя девушку, приподняв ее за плечи, и отставил от себя. Вышло, что оттолкнул. Лицо невесты вспыхнуло. «Значит, я права», — убито прошептала она. «Это все колдовство кочевой. Тебя нужно спасать, Ричард, пока не поздно. Выгони эту девку прочь из замка, умоляю!» Она внезапно даже для меня вновь рухнула передо мной на колени, в этот раз умоляюще. «Если я тебе дорога, если ты меня хоть сколько-нибудь любишь, Ричард, ради нас, пока не стало слишком поздно». «Любишь, дорога, поздно?» Слова странно отбивались в моем мозгу и не вызывали никакого отклика, а вот бедро пылало. «Глупая попытка манипулирования, Таис», — обронил я, глядя на нее сверху. «Я уже не мальчишка, чтобы на это купиться, так что встань!» Понимая, что проиграла, Таис неохотно поднялась на ноги, а я продолжил, решив, что осадить ее нужно, но не настраивать против Эммы. Невесту надо было уверить в ее положении. «Что же касается ревности, то она заслала тебе глаза. Не нужно искать причины моих решений в колдовстве, в чужеродном влиянии или еще чем-то. Мои решения только мои, поэтому не заставляй меня передумывать, Таис, сделать вскоре тебя своей королевой». На лице девушки вспыхнуло озарение, радость, которую она тут же постаралась прикрыть. «Благодарю, благодарю тебя», — зашептала она, поднимая на меня вмиг ставший кротким взгляд. «А когда?» «Когда пройдет траур по моему отцу», — ответил я, понимая, что свадьба — событие неизбежное и необходимое. «Мы объявим об этом на моей коронации». Этот ответ устроил Таис. Она еще немного подокучала мне своим присутствием, а после буквально улетела из тронного зала готовиться к завтрашнему пиру по поводу коронации. Я же остался в одиночестве размышлять, что мое решение — неохотная дань необходимости. Свадьба неизбежна, любому королю нужен наследник, даже мне. Другое дело в том, что теперь меня глодали сомнения. Я достал из кармана на бедре до сих пор обжигающую монетку. Оберег ли? Может, Таис права, и монетка влияет на меня и мои решения? Или наоборот, отрезвляет? Как бы то ни было, но впервые за много времени я ощущал свои мысли настолько трезво, как никогда. Будто какая-то пелена спала, и в чем была причина, я пока не понимал. Эмма. Утро началось с резкого стука в дверь. Я вскочила, оглядываясь по сторонам, и в этот же момент дверь резко и беспардонно распахнулась. «Подъем, бездельница!» — с порога поприветствовала мэра Алура. «Вставай, работа не ждет!» Я осоловело моргнула, не сразу сообразив, что происходит. «Или ты что думала? Вечно будешь тут отсиживаться?» Мэра прошла в комнату, огляделась, хмыкнула. «Ага, смотрю, прибралась. Молодец!» «Да вставай ты уже! Сегодня коронация, работа не в проворот!» Я спрыгнула с постели и принялась быстро-быстро одеваться, на ходу уточняя. «Мое заточение уже закончилось? Вы же еще вчера опасались меня отсюда выпускать!» «Вчера было вчера!» — глубокомысленно заметила мэра. «А сегодня принц подпишет указ о равноправии кочевых, так что и работать ты должна равноправно со всеми. Бегом, бегом!» Несмотря на грубый тон, злости от Алоры не исходило. Скорее, суровая строгость, да и я была рада, наконец, выбраться на волю. «Мыть полы? Да пожалуйста! Я готова даже выгребать отстойники, лишь бы больше не сидеть на месте». Но у Алоры были другие планы. «Будешь у меня на подхвате», — инструктировала она, пока я ковырялась завязками на платье и тайком от мэры прятала под юбкой нож. «Никуда не отставать! Выполнять четко все, что я скажу!» В этот момент она мне напомнила Агве. Та тоже всегда командовала мной, как заправский вояка солдатом. Но уже через пару минут я позабыла о том, чтобы вообще о чем-то мыслить. Едва мы покинули мою комнатушку, Алура взяла меня в оборот. Она шла впереди, а я тащилась за ней с тяжелой утварью, потом с книгами, в которых она то и дело делала пометки. А я держала одновременно под десяток исписанных томов и не могла понять, как Алура ориентируется в столь огромном количестве цифр и закорючек. Мы были на кухне, где мэра раздавала указания по меню на вечер, на ходу отчитывала поварят за загубленные продукты и даже кинула в одну кухарочку с тухшей тушкой курицы. «Ты где взяла эту отраву?» — кричала она на нее. «Хочешь отправить всех на кладбище?» Вжух! Умершая дважды птица шваркнулась об стену чуть выше головы проштрафившейся кухарки. «Выбросить!» Дальше мы мчались в тронный зал, где теперь ставили столы и драили-чистили углы горничные. После снова на кухню и так бесконечная круговерть беготни по замку. Время как раз близилось к обеду, когда к Алуре подошла девица, судя по дорогому платью, из числа дворян. «Леди Таисия распорядилась, чтобы в ее покое доставили вино и свечи, а также чтобы была готова горячая ванна сразу после коронации. Нужно, чтобы кто-нибудь проследил за водой. А еще вымыть там все и вычистить». Алура хмуро взглянула на говорящую, а после кивнула. «Что-нибудь еще?» «Нет, это все», — закончила девушка, а после, дождавшись согласия, развернулась и ушла. Я посмотрела ей вслед и тут же припомнила, где ее видела. Одна из фрейлин невесты принца. «Кочевая, пошли!» Тут же подогнала меня мэра. «У нас новая работенка». Я поторопилась за Алурой и незаметно для себя стала размышлять вслух. «Зачем невесте принца вино в комнате после банкета? Разве в зале будет мало вина?» Алура неожиданно обернулась и с усмешкой посмотрела на меня. «Ты что, совсем глупенькая?» — спросила она. «Думала, вы, кочевые, более опытны в этом вопросе». Я поджала губы. В вопросе вина я была не очень опытной, но Алура явно имела в виду что-то другое. «Не строй из себя дурочку. Это же очевидно. Таисия подготавливается к ночи с принцем, то бишь уже королем». Я прикусила щеку. Ну и вправду, что это я? Могла бы и сама догадаться. Другое было не очень приятно, что меня, как кочевую, считали едва ли не гулящей девкой, хотя я ничем не заслужила такой репутации. Путь до комнаты Таи казался мне до ужаса тягостным. Мои ноги буквально врастали в каменный пол, лишь бы не идти дальше. То ли я трусила, то ли интуиция меня охраняла, но тащилась я все медленнее и медленнее. «Что застряло? Шевелись давай!» — подгоняла Алура, хотя до злосчастных дверей оставалось всего пара метров. Я даже дышать не хотела, боялась вновь почувствовать запах крови. Но вдохнуть все же пришлось, и, о чудо, воздух был чист, что рядом с покоями, что внутри них. Да и самой невесты принца тут не было. Я вздохнула с облегчением, но, как говорится, рано радовалась. Алура приказала мне взять тряпку и начать тут прибираться. Да и сама мэра не погнушалась грязной работой. «Эти комнаты я не доверяю никому из простых служанок. Еще украдут чего», — пояснила она. «Но мне же доверили тогда», — напомнила я. «Не побоялись?» «Так за тобой следят сотни глаз. Вдобавок, тут была Хло». При упоминании дочери голос мэра значительно погрустнел. Я обернулась и посмотрела на управляющую замком. Женщина как раз протирала столешницу у зеркала, где в прошлый раз нашелся окровавленный ошметок моего платья, унизанный иглами. Меня кольнуло неприятной догадкой. «Как себя чувствует Хло?» — спросила я, вспоминая, что первый странный бантик обнаружила и укололась именно дочь женщины. «А тебе-то какое дело, кочевая?» — неохотно буркнула мэра. «Самое прямое. Мы с Хло почти подружились», — соврала я. «Все же наши отношения были далекими от этого понятия. Я переживаю». Алура подняла на меня удивленный взгляд и заломила бровь. При этом на ее лице залегли глубокие сухие морщины. «Плохо», — все же ответила она. «Лихорадка, сыпь. Подхватила, поди чего в городе. Но она девочка крепкая. Выберется». Говорить мэра старалась спокойно, будто бы даже равнодушно. Но я-то видела. Напускное это все. Лишь бы передо мной эмоции не проявлять. Дело явно было дрянь. Да и глодали меня сомнения. Не в городе Хло подцепила заразу. «А лекаря вызывали?» «Конечно. Нашего городского. Он сказал, ждать, само пройдет». «Не пройдет», — завопила моя интуиция. «А может быть, доктор плохой?» — осторожно предположила я. «Может, попросить мэра Кэролайла? Он ведь тоже лекарь, хороший. Его выделил сам принц Ричард». «Как же!» — всплеснула руками Алура. «Станет тебе главный королевский лекарь какой-то горожанке ходить. У него теперь снова должностью своих дел не в проворот. Да и как я с ним расплачусь? Даже моей зарплаты не хватит. Это раньше он простым помогал, а теперь зазнается. Как пить дать? Через неделю будет нос от нас, обычных замковых, воротить». Но я покачала головой и отбросила тряпку, которой мыла пол в ведро. «Нет уж», — четко и уверенно произнесла я. «Карлайл не такой. Если не хотите сами, то я его попрошу. Он посмотрит, Хло». Алура хмуро на меня поглядела, долго мерила взглядом, будто размышляла, что ответить. И вид у нее был таким грозным, как тогда, когда она швырнула курицы в кухарку. А потом, подбоченись, она выдала. «Ишь ты, спасительница хмурых и убогих!» — попросит она. «А ну-ка, взяла тряпку и давай мыть! Работа не ждет!» От ее тона я подскочила и вновь принялась за намывание пола. Было обидно, что мои слова не восприняли всерьез, хотя я искренне хотела помочь. Дальше мы драили комнату в тишине. Разве что под самый конец Алура все же заговорила. «Ладно, кочевая, погорячилась я. Нервный день сегодня, прости». Я даже застыла на месте, будто боясь, что мне послышалось. Сама Алура передо мной извинялась. «Да ладно вам, мэра», — совершенно невнятно пробормотала я. А она продолжила. «Я понятия не имею, что в тебе нашли эти мужчины, раз с тобой так носятся. Но от помощи Кэролайла не откажусь. Если сможешь, поговори. За мною потом не заржавеет». «Сделаю, что смогу», — пообещала я, размышляя, как лучше будет это выполнить. Мало того, что я втравила лекаря в историю с совенком, теперь еще и дочь Алуры. А характер у мужчины и без того не сахарный, так что нужно придумать, как его вначале задобрить, а уже потом просить об очередной услуге. «Все, кочевая, пошли», — поторопила Алура. «У нас еще куча дел. Нужно проверить, что там наделали поварята. Не хочу, чтобы принца отравили испорченной курятиной в первый же день после коронации». К вечеру я валилась с ног. По крайней мере, мне так казалось. Пока в главном соборе города проходила торжественная коронация принца, я вместе с остальными слугами продолжала участвовать в подготовке пира. Огромный зал был украшен, столы расставлены, напитки и закуски ожидали часа, когда начнется пиршество. Музыканты, сидящие у стены, скучали, тихо тренькая на инструментах и подтягивая струны. Алура довольно осмотрела плоды своих трудов и выдохнула. «Кажется, готова». Я могла только кивнуть. Вышло и в самом деле здорово. Тысячи свечей украшали все пространство вокруг. Трон короля буквально сиял. Скоро сюда сядет Ричард. Рядом с ним красовалось кресло чуть ниже, но от этого не менее сиятельное для невесты. Алура распорядилась принести этот стол переросток откуда-то из сокровищниц замка, сказав, что раньше это был трон матери Ричарда, но после ее смерти кресло убрали. И вот снова настал тот час, когда у страны появится новая королева. «Так странно», — заметила я. «Все будут радоваться коронации, а ведь прежний король умер буквально вчера». «Что поделать?» — мэра пожала плечами. «Уверена, его величество Ричард скорбит всем сердцем, но жизнь продолжается». «Ну что-то мы с тобой расслабились. Еще весь вечер работать. Будешь подносить горячие блюда вот к этим крайним столам». Мэра принялась раздавать новое руководство. К первым рядам столов, где будут сидеть новоиспеченный король с невестой и их приближенные, я даже соваться не должна. А вот самые последние ряды, где будут пировать мелкие дворяне, офицеры и стражи, самое место для такой, как я. «И голову повяжи», — приказала Алура. «А то растрепалась за день. Не хватало еще, чтобы твои волосы потом нашли в запеченном мясе». Я кивнула. В целом, указания держаться подальше от Ричарда и его невесты мне нравились. А вот близость к солдатне, которую я интуитивно считала опасной, нет. Как оказалось позже, не зря. Когда начался пир, за последними столами восседал никто иной, как начальник стражи Кляус в окружении приближенных к нему людей. Играли музыканты, сверкали свечи, зал пировал, и такие же девочки-подавальщицы, как и я, бегали меж столов, едва успевая подносить новые закуски да подливать вина. Казалось, веселились все, кроме Кляуса. То и дело я ловила его мрачный и злой взгляд, не то чтобы адресованный лично мне. Кляус будто ненавидел весь мир и целенаправленно напивался от своей ненависти. Но в какой-то момент я все же проследила за взглядом начальника стражи. Он смотрел не куда-то, а на принца. И желваки на его челюстях играли злобой. Странно, с чего бы это? Подумать дальше я не успела. Меня отвлек пьяный оклик. «Эй, кочевая!» — прокричал один из пирующих стражников. «Потанцуй нам!» Я резко обернулась, сталкиваясь с жадными взглядами. Захотелось огрызнуться, оскалиться. Вот еще. Нашли развлечение. Только приготовилась открыть рот, как между мной и столиком с пьяницами встала мэра Алура. «Мэр Кляус!» — прикрикнула она на начальника. «Приструни-ка своих! Ишь, чё удумали? Девку от работы отвлекать! И так работать некому! Вон танцовщиц вызвали из города! Пусть на них пялятся!» Мэр Кляус медленно поднялся из-за стола, показывая кулак своим, а Алура тем временем подтолкнула меня в бок, чтобы я убиралась из зала. Уже в тесном коридорчике, ведущем к кухонным помещениям, мэра прижала меня к стене. «Нашла, перед кем задницы вертеть!» — гневно пробурчала она. «Перед стражниками! Не могла как-то потише!» Я потупила взгляд. «Да не виновата я!» «Ну да. Они тебя взглядом пожирали. Хотя я сама виновата. Нашла, куда тебя отправить!» Алура закатила глаза к потолку. «Все, в зал пока не пойдешь. Жди, когда эти черти разойдутся. Будешь потом в уборке помогать». И опять я могла только согласиться, ибо выбора не было. «А я могу взять с собой остатки мяса?» — тихо спросила у Алуры, и когда та посмотрела вопросительно, я пояснила. «Для совёнка». «Бери», — отмахнулась она. «Все равно объедки свиньям отдадут». Следующие несколько часов я промаялась в одном из закутков под главной лестницей в ожидании, когда же понадоблюсь. В итоге гул голосов, идущих из залы, потихоньку начал утихать. Я слышала, как расходились пирующие по своим комнатам. Кто вверх по ступеням в комнаты знати, кто ниже. Значит, стали отпускать слуг. Музыка все еще тихо играла, когда за мной явилась Алура. «Пошли!» — позвала она. И я послушно двинулась за ней. Зал прилично опустел. Уже не было Кляуса с его пьяным отрядом. Разошлась и добрая половина дворян. К моему удивлению, на троне за столом сидел Ричард, Вид у него был усталый. Под глазами залегли темные круги, но уходить он от чего-то не спешил. Рядом с ним восседала недовольная Таис. Она о чем-то говорила, и я видела, как шевелились ее губы, как Ричард что-то ей отвечал, но из-за огромного расстояния не могла различить ни слова. Почему-то не без злорадного удовольствия мне вспомнилось, что Таис на вечер готовила план, который, похоже, потерпел крах, если король до сих пор в зале. «Ну, что встала?» — подтолкнула Алура. «Убирай блюда, потом можешь пойти спать». И я принялась за работу. Таскала туда-сюда грязную посуду и, каждый раз возвращаясь в залу, ловила взгляд Ричарда. Он сидел на троне, но смотрел не на красавицу-невесту, а будто считал, сколько раз я еще сбегаю туда-сюда, от кухни до зала. Для меня это тоже вдруг стало неожиданным развлечением. Каждый раз возвращаясь, я ловила себя на мысли, что мне нравится, что принц все еще тут и никуда не уходит. Скорее всего, я сама себе надумала, и наверняка у Ричарда были иные причины до сих пор находиться на перу, но мне доставляла удовольствие сама мысль, что у ведьмы Таисии срываются ее ночные планы. И настроение стремительно поползло вверх. Несмотря на усталость, за спиной от этого будто крылья расправлялись, а ноги сами несли меня дальше. «Эмма!» — вдруг окликнул меня знакомый голос. С улыбкой я обернулась к Кэрлайлу. В отличие от многих гостей, он не сидел за столом, а стоял в тени одной из колонн, будто прятался от чужого взгляда буквально в паре метров от меня. «Я думала, ты пировал со всеми», — произнесла я, догадавшись, что за сегодняшний вечер у лекаря, как и у меня, не было во рту ни крошки. «Работа», — чуть развел руками в сторону мужчина. «Ты не представляешь, скольким сегодня людям в зале стало плохо. Многие совершенно не умеют пить вино». Я чуть усмехнулась и в то же время испытала к лекарю совершенно неожиданный для себя прилив то ли жалости, то ли нежности. Он так много работал, совершенно без отдыха. Даже сейчас, когда все веселились, а я совершенно безбожно собиралась спросить его об очередной услуге для Алуры. «Ты когда-нибудь спишь вообще?» Спросила я, ставя на свободное место ближайшего стола пустые тарелки, которые успела насобирать. «Иногда», — тихо ответил Кэрлайл. «Сон для слабаков. Считай, работа меня развлекает». Я припомнила нашу первую встречу. «Как же? Развлекает». Кэрлайл тогда был зол и после смены хотел спать и есть. «Ты ничего не смыслишь в развлечениях», — фыркнула я. «А ты, можно подумать, смыслишь». Кэрлайл вышел из-за тени колонны и присел на свободное место за столом. «Судя по тому, что я о тебе знаю, Эмма, ты на редкость скучная и праведная кочевница». Я фыркнула. Кэрлайл усмехнулся. В этот момент музыканты заиграли новую мелодию, звонкую, задорную, и я поняла, что это вызов для меня. Оглянувшись по сторонам, я убедилась, что чуть поодаль, ближе к королевскому столу, все еще танцуют профессиональные танцовщицы, вызванные для развлечения гостей. Ну и пусть себе танцуют. Лишь бы на меня тут никто не обращал внимания. Я повела плечом, потом вторым. Сделала дерзкий шаг вперед, и пусть юбки были непривычными, не зазвенели нашитые монетки, но это совершенно не мешало. Я взглянула на Кэрлайла из-под ресниц и гордо вздернула подбородок. Поворот, кружусь, делаю несколько шагов вперед и тут же отхожу, дразня лекаря. И, кажется, музыка звучит не снаружи, под сводами зала, а в моей голове. Танец рвется прямо из души, и я впервые за долгое время ощущаю ту свободу, которой мне так не хватало. Вся моя кочевничья натура рвется наружу, выплескивается яркими волнами в танце. Спадает с волос косынка, и белые локоны рассыпаются по плечам, а я, довольная, ловлю восторженный взгляд Кэрлайла. Это греет душу. Я хочу попросить у него помощи для Хло. Но пусть это будет не просто так, а в ответ я подарю ему танец. В какой-то момент я высоко вскидываю ногу, и вторая неловко скользит по каменному полу. и я будто со стороны наблюдаю за тем, как неловко подворачивается моя лодыжка. Острая боль пронзает ногу, но я все еще не верю в это. Что? Как так? Я ведь никогда не падала. Даже когда училась танцевать. Что за глупость? Кочевницы не подворачивают ног. Вскрикиваю и падаю на пол. Карлайл срывается с места и подлетает ко мне. «Что случилось?» — спрашивает он. А я не могу ответить, потому что смотрю поверх его плеча туда, где с трона вскочил Ричард, смотрящий на меня немигающими глазами. Туда, где Таисия тащит его за рукав, чтобы он сел обратно на трон. Туда, где она же сверлит меня убивающим взглядом, и в этом взгляде я буквально вижу колдовские языки пламени. Проклятая ведьма. Это все она, и я даже не сомневаюсь. Но зрительный контакт с ней прерывает Кэролайл, заслонивший меня от нее спиной. «Нечего тут лежать. Тебе нужно в лазарет», — говорит он и осторожно подхватывает на руки. Я инстинктивно хватаюсь за его шею, потому что чувствую защиту. А он в ответ прижимает к себе сильнее. Где-то внутри меня, бешено ускоряясь, колотится сердце. Опять. И даже голос мэры Алуры на этом фоне плохо доходит до сознания. Она подхватывает мою косынку и спешит за нами с Кэролайлом, попутно громко и с чувством ругаясь. «Да танцевалась, бестолковая! Лишь бы задницы вертеть этим кочевым! Говорила ж, носи тарелки! Нет же, ногами решила помахать! Кэролайл, ну что там с ней? Жить-то будет? Не перелом?» «Даже если перелом, то и с ним живут», — отвечает Кэролайл, — «и мы идем дальше, все ниже и ниже, по лестнице замка».